Глава 20. Тикалка начинает тикать громче. И снова я не стану утомлять вас подробностями долгого плавания, перечислением драконов, которых путешественникам довелось повидать по пути домой, штормов, в которых они уцелели, и прочих опасностей, а то мы никогда до конца не доберемся. Каждый день Икинг проверял тикалку. Чем ближе к дому, тем больше путешественники сгорали от нетерпения, но кое-что начало беспокоить Икинга. В день межплеменного товарищеского заплыва старый сморчок сказал ему на пляже одну вещь. Он велел вернуться не позже, чем через 3 месяца, 5 дней и 6 часов. Ну из чего дед это взял? Ты-то, читатель, конечно, уже обо всем догадался, но никому из троих друзей в голову не приходило, что заплыв настолько важен. Они-то считали его всего лишь очередным товарищеским состязанием. Какие-то и дела случались на архипелаге. И что он до сих пор продолжается. Поэтому Икинг никак не мог взять в толк, почему старый сморчок назвал такое точное время. И это беспокоило его, ведь согласно показаниям тикалки, они отсутствовали уже 3 месяца, 4 дня и 13 часов, а плыть до архипелага оставалось еще минимум 2 суток. «Да ладно тебе, не бери в голову», — сказал рыбьенок. Теперь, когда они уже были почти дома, он пребывал в самом радужном настроении. «Это вообще наверняка ничего не значило». «Ну, ты же знаешь старого сморчка». У него не очень-то хорошо с прорицаниями, а порой и заскоки случаются. Но что, если он и правда имел в виду нечто важное, не унимался Икинг? Что, если старый сморчок предвидел, что случится с нами? Он же знал, что мы не вернемся в тот день. И смотри, мы возвращаемся почти в то же самое время, которое он назвал. Только вот немного опаздываем. А он строго-настрого велел мне не опаздывать. На следующий день беспокойство Икинга усилилось, потому что тикалка начала тикать громче. Как и предсказывал старый сморчок. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. «Смотрите!» — тревожно воскликнул Икинг. «Это значит, что осталось всего 6 часов. И хотя день сегодня очень ветреный, ходу нам еще минимум...» Он взглянул на тикалку. 24 часа! Мы опаздываем!» «Куда опаздываем-то?» — с досадой спросил рыбинок. «И вообще быстрее плыть все равно невозможно». А старый сморчок, скорее всего, ничего особенного не имел в виду. Но Икинг не успокаивался. От волнения он теребил тикалку, и вдруг задняя крышка у нее откинулась. Внутри оказались крохотные тонкие колесики, которые все время двигались, и такая же миниатюрная надпись, 2 буквы. ЧО. Сердце Икинга забилось быстрее. Он уже видел эти буквы и знал, что они означают. Черноборот оголтелый. Икинг думал, что тикалку смастерил отец Норберта, большеброд, и чувствовал себя немного виноватым за то, что стащил ее у вождя астероидов, но, похоже, большеброд и сам ее украл. Ведь получается, что законным хозяином тикалки мог быть только наследник Черноборода Оголтелого, а наследником Черноборода Оголтелого был Икинг. Он больше ни капельки не сомневался, что старый сморчок неспроста велел ему вернуться к назначенному часу. Икинг был уверен... Все каким-то образом взаимосвязано, как крохотные колесики, вращающиеся внутри устройства у него в руках. Он просто пока не знал, в чем эта связь заключается. 6 часов. Тик-так, тик-так, тик-так, продолжала тикалка все громче и громче. Им ни за что не успеть за 6 часов, на корабле не успеть. Икинг поднял глаза. Взгляд его упал на Норбертову нелетающую летательную машину, спасенную из воды рачительными странниками и теперь примотанную к носовой фигуре одного из странниковых кораблей. В тот день дул очень сильный ветер. Благодаря путешествию на римском воздушном шаре... Это долгая история, не спрашивайте. Примечание об этом можно прочитать в 3-м томе мемуаров «Как разговаривать по-драконье». Конец примечания. Икинг знал, лететь гораздо быстрее, чем плыть. Рыбьенок заметил, куда смотрит друг, и обо всем догадался. «Нет, Икинг, нет, даже не думай. Забыл, сколько раз они испытывали эту штуку за время похода. И сколько раз она камнем падала с неба. И эта летательная машина не работает». «А мы думали, что антипотоплятельная и больше морскотворят пугательная машина тоже не работает. Забыл?» — возразил Икинг. «И оказались неправы». «Но ведь мы уже так близко». «Так близко и такие живые, что самое главное!» — ахнул рыбьенок. «Ну какой смысл рисковать всем прямо сейчас, после всего, через что мы прошли, когда мы уже почти дома?» «Нет. На сей раз я решительно против, Икинг. Я не могу позволить тебе это сделать. Тик-так, тик-так, тик-так, отстукивала тикалка.